Эл представила себе спуск в еще один колодец. «Прощайте. Доброго пути, странник. Удачи в следующем мире. Я рад, что знал тебя». «И я взаимно». Эл сделал несколько шагов в темноту подземелья. «Я оставлю плиту так. В тот день, когда кто-то уходит, мы с рассвета до заката держим подземелье открытым. Вы еще будете видеть этот свет», — сказал архивариус. Она, кивая, стала спускаться, лестница шла круто вниз. Было теплее, чем снаружи. Камни хода так прогрелись теплом, что и ночью не остывали. Эл потрогала рукой стенки по бокам от себя. Они были гладкими и теплыми. Скользя пальцами по стене, она спускалась все глубже и глубже. И казалось, что свет бьет ей в спину, и она видит перед собой свою тусклую тень. Что-то такое говорил ей тот другой странник на развилке дорог, что не нужно оглядываться. Эл, вспомнив об этом, следовала указанию. Шла она не спеша, уходила скорее под давлением обстоятельств, чем по своему желанию. Где-то уже далеко, как ей казалось, она стала сомневаться и корить себя за малодушие. Именно в этот момент она услышала отчетливый голос. Даже несколько голосов. Кто-то кричал: «Вернись, странник!» Зов повторился, и в гуле голосов она не услышала голоса Гая. Она остановилась, прислушиваясь, и зов мгновенно повторился. Эл развернулась, стремглав кинулась назад, подстегиваемая какой-то пока необъяснимой тревогой. Она выскочила обратно из прямоугольника входа в жаркий день, а ведь провела она на спуске едва ли полчаса. Она пробежала в галерею, где было пусто, и услышала окрик «Сюда!». На голос Эл ринулась через площадь к ее дому, сразу на площадку, где собралось много местных обитателей. Эл узнала Дайониса, архивариуса, наставника и Олу. Трое были незнакомые. «Я не заметил, как он это сделал!» — кричал ей и наставнику архивариус. Вид у него был расстроенный, виноватый. У Эл мелькнула в голове мысль. В следующий момент она увидела за краем обрыва кусок своего купола. «Гай!» — крикнула она, растолкав других, расчистила себе дорогу. Она едва не свалилась в пропасть, когда рванулась вперед в надежде зацепить казавшиеся близкие стропы парашюта. Ее схватила за руку могучая рука архивариуса, и он не дал ей свалиться. «Гай!» — заорала она. «Вернись, безумец! Он тебя не выдержит!» Она оглохла от собственного вопля. «Я лечу, Эл!» — раздалась из пропасти. Она видела перекошенный купол, связанный узлами стропы. «Дерни за слабые! Поверни купол! Гай, забирай воздух! Тяни наверх и слушай меня!» Но в ответ только крик. «Я могу летать!» А потом слышался хруст веревок. Купол перекашивается и идет на опасный разворот к скале, креном. Эл, упав на живот, свешиваясь вниз, едва не сползая, увидела, как тело Гая врезалось в скалу. Порез на ткани купола стремительно увеличивался, и острый выступ, как бритва, разрезал легкую ткань. «Гай, нет!» Тело еще висит на веревках, ползет вниз, оставляя кровавый след. Пока рвется ткань, пока еще держит стропы. Но потом все это быстро валится куда-то вниз. И маленькая точка тела Гая лежит внизу совершенно неподвижно. «О, нет!» Эл слышит еще истерический крик Эолы, но потом в глазах становится темно, тело мокрое от пота, глаза от слез, и так она словно просыпается в глубине колодца.